«Его честь!» — произнес со страхом Том. «Попались!» — проворчал Боб Лантерн, спрятавшись в оконном углублении. «Его честь!» — медленно поднялся. Мистер Смит встал и подкатил конторку на прежнее место. «Возьмите это», — сказал он холодно, показывая на обезображенный труп Сони. «Слушаю, мистер Смит», — почтительно ответил Тернбуль. И как будто ровно ничего не случилось, мистер Смит снова начал читать свой «Таймс» в ожидании Николаса. «Бедняжка Сони», — сказал кто-то в толпе. «Он так чудно лаял», — пропищал Снелль жалобным голоском. Глава 12. Эдуард. В одной из комнат, выходившей на Корнгильскую площадь и убранной с азиатской роскошью, у окна с закрытой шторой находился знакомый читателю мечтатель, которого он видел в Темпльской церкви и который возбудил тогда ревность в бедном Стефани Макнабе, молодом лондонском докторе. Мечтатель лежал на бархатной кушетке и курил из длинной трубки с янтарем. У него было бледное лицо, на котором отражалось утомление вследствие ночи, проведенной без сна. Перед ним в роли пюпитра стоял маленький негр, держа в руках раскрытую книгу, на страницах которой время от времени сэр Эдуард останавливал свои рассеянно смотревшие глаза. На креслах подле него лежала черная маска и маленький четырехствольный пистолет. Лакей вошел в комнату и доложил, что какой-то Боб Лантерн желает сказать что-то важное его чести. Сэр Эдуард отдал приказание впустить его и сделал знак негру, чтобы тот вышел. Вошел Боб Лантерн, согнувшись в три погибели и едва касаясь ногами роскошного ковра. Не доходя нескольких шагов до сэра Эдуарда, он смиренно остановился. «Что тебе нужно?» — спросил хозяин. «Я пришел поклониться вашей чести», — с унижением отвечал Боб, «и доложить, как вы изволили приказать, об известном вам деле». «О каком деле? Говори коротко и ясно. Постараюсь, ваша честь. Разве вы изволили забыть Темпльскую церковь и хорошенькую барышню? Славная штучка!» «В Темпльской церкви сэр Эдуард испытал такие сладостные ощущения, что после первых же слов Боба ему припомнилось все. Немного помолчав, он сказал: «Да-да, она прелестна». «Какое благочестие в глазах, какая невинность во взгляде! Сколько скромности в ее голосе и сколько любви во всем этом! Да, штучка славная!» Эдуард взглянул на Лантерна. «Я тебе поручил так точно, поэтому-то я и последовал за барышнями их две сестры. Где же она живет?» «Какие вы счастливые, ваша честь! Близехонько отсюда! Вам не нужно будет и извозчика. Но где?» — прервал с нетерпением Эдуард. «Насупротив вас! На другой стороне площади, ваша честь!» — быстро отвечал Боб. «Вон там!» Боб Лантерн указал пальцем на второй этаж противоположного дома. Эдуард посмотрел в ту сторону и потом так стремительно подошел к незанавешенному окну, что молодая девушка, стоявшая у окна противоположного дома, не успела отойти. «Она! Это она!» — сказал Эдуард, когда очаровательное видение исчезло. «Я уверен, что это она!» «Прекрасно», — сказал он, обратившись к Лантерну. «Ступай и скажи мистеру Смиту, чтобы он заплатил тебе». «Для меня было бы несравненно приятнее и почетнее», — отвечал Боб с видимым смущением, — «получить награду из собственных рук вашей чести». Эдуард подал ему 2 суверена и сделал знак удалиться. «Да пошлет вам Господь, чего вы желаете», — проговорил Боб, низко отвешивая поклоны. Уходя, он бормотал: 40-то жалких шиллингов за то, что открыл ему жемчужину. Это дьявольски несправедливо. Ну, я ему отплачу». Эдуард же снова прилег на кушетку. Отдернув немножко шторы, он посмотрел на окна противоположного дома, но он ошибся. Очаровательное видение, замеченное в окне противоположного дома, было не прекрасной сборщицей из Темпельской церкви, а ее сестрой.